крепко пожимая ему руку. «Надеюсь, вы теперь будете знать к нам дорогу», — сказал Кременецкий. Он с давних пор неизменно говорил эту фразу всем более или менее почетным гостям, впервые появлявшимся у него в доме. Но обычно он говорил ее в конце вечера, при их уходе. А теперь сказал в рассеянности, глядя в сторону передней, откуда появился еще гость. На лице у адвоката промелькнуло неудовольствие. Гость был серовато почетный, член редакции журнала «Русский ум». Но явился он на вечер в пиджаке и в мягком воротнике. «Нет, все-таки мало у нас европейцев», — подумал Кременецкий. «Я не знал, что у вас парадный прием», — сказал гость со смущенной улыбкой. «Уж вы меня ради бога извините». «Ну вот, Василий Степанович, какой вздор!» — ответил хозяин, смеясь и пожимая обеими руками руку гостя. «Вы, конечно, знакомы. Ну-с, что скажете хорошенького?» «Хорошенького словно и мало, судя по последним газетам. Вздор, вздор! Помните у Чехова? Через 200-300 лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасна». Кременецкий выпустил руку гостя. «Вот что, судари вы мои, я здесь на часах и отойти никак не смею, а вам советую проследовать туда, к моей жене, и потребовать у нее чашку горячего чаю. Там больше молодежь. Поэты есть», — сказал он, закрывая глаза с выражением шутливого ужаса. «Василий Степанович, вы свой человек, доктор, пожалуйста». Василий Степанович, горбясь и потирая руки, прошел дальше. У дверей будуара он нерешительно остановился и стал пропускать вперед Брауна. «Нет-нет уж, пожалуйста, вы», — говорил он, нервно смеясь, слабым смехом, точно за дверью их должен был окатить холодный душ. «Уж вы первый, пожалуйста». Браун вошел в будуар, чувствуя по обыкновению острую тоску от всего — от тона адвоката, от расшаркивания перед дверью с Василием Степановичем, от яркого света комнат, от того, чем был густо заставлен стол в будуаре, от приветливой улыбки хозяйки и от портрета Гейна в затейливой рамке. Разговор у стола, видимо, довольно оживленный, на мгновение прервался. Собравшиеся с нетерпением и легким недоброжелательством ждали конца представлений. Хозяйка упорно называла всех полным именем. «Анна Сергеевна Михальская», «Софья Сергеевна Михальская», «Глафира Генриховна Бернсен», «Моя дочь Муся». «Молодые люди, знакомьтесь, пожалуйста, сами с нашим знаменитым ученым», — улыбаясь, добавила она, давая понять молодым людям, что они имеют дело с важным гостем. «Мы как раз говорили об умном. Это у нас бывает», — громко сказала Муся, с любопытством глядя на Брауна. Она всегда говорила с новыми людьми так, точно давно и близко их знала. «Ставится вопрос, какие книги вы взяли бы с собой, отправляясь на долгие годы на необитаемый остров? Предполагается, что на необитаемом острове нет библиотеки». «Просят только не говорить, что вы взяли бы с собой голубой фарфор, ибо автор его здесь», — сказал Никонов. «И он воплощенная скромность», — добавила Муся, обратившись к некрасивому бледному юноше с необыкновенным пробором по правой стороне головы. «Я говорю, я взяла бы Гёте и Пушкина», — сказала хозяйка. «Как хотите, вы можете считать меня отсталой или глупой, а я остановилась на классиках и в ваших декадентах ничего не понимаю. Пушкина понимаю, а их не понимаю. Вам с лимоном, Василий Степанович?» «Мама, вы ошибаетесь, это напротив, все говорят Гёте и Пушкина. Это хорошо звучит». «Я, пожалуй, голосовал бы за Данте», — сказал негромко, точно про себя, Василий Степанович. Он взял у хозяйки стакан